Узбекская народная сказка. Ум и золото. В древней Бухаре жил один очень бедный человек. Ходил он по улицам и продавал воду. Люди называли его Машкоп, что значит водонос. Однажды Машкоп, как всегда, шел по узким пыльным улицам и кричал: «Продаю воду! Холодную воду! Кому нужна холодная вода?» Видит, навстречу идет странник, а одежда его покрыта пылью. «Вот вода! Купи воды, напейся!» — воскликнул Машкоп. «Утоли жажду!» «Много мне пришлось бродить по свету. Вся жизнь моя — одни скитания. Я очень хочу пить, но у меня нет ни гроша, чтобы заплатить тебе за воду». Пожалел странника Машкоп и дал ему напиться, да еще позвал его к себе ночевать. «Добрый ты человек», — сказал странник Машкобу, — «пожалел ты меня. За твое гостеприимство открою тебе секрет приготовления одного чудодейственного лекарства. Если больной примет его, какой бы болезнью он ни болел, сразу к нему вернется здоровье. А чтобы ты не забыл, как делать лекарство, вот тебе моя книга рецептов. Делай все так, как тут написано, но помни, никогда с таких бедняков, как ты, не бери платы за лечение». Взял книгу Машкоп, поклонился страннику в ноги и спросил: «Скажи, как зовут тебя?» «Меня зовут Абу Али ибн Сина». Хотел Машкоп поблагодарить странника, но никого не увидел около себя. Хлопнула только калитка во дворе, и все стихло. Все сделал Машкоп, как было написано в бумаге, и стал лечить больных. Толпами повалил народ к Машкобу. Не брал он плат из бедняков, а требовал денег только с богатых и знатных. Как говорил чужестранец Абу Али ибн Сина, благополучие вошло не только в дом к Машкобу, но и в жилище многих жителей благородной Бухары. Народ славил Машкоба. «Наш мудрый лекарь», — с уважением говорили все о нем. Зажил Машкоп хорошо. Построил себе дом, обзавелся семьей, ел каждый день плов с перепелками. Все было бы отлично, если бы не черная зависть. Закралась она к Машкобу в сердце, и подумал он: «Зачем я не беру со многих денег, а бесплатно раздаю беднякам лекарства? Что мне за дело, беден человек или богат? Давно бы я уже мог превзойти роскошью жизни всех вельмож и богатеев Бухары». Забыл Машкоп о совете Абу Али ибн Сины. И в тот же день, когда к нему пришел за лекарством для больного ребенка такой же нищий, как Машкоп, каким он был раньше, потребовал у него: «Плати». «Нет у меня ни гроша», — заплакал человек. «Убирайся», — закричал лекарь Машкоп. И тут вдруг понял он, что забыл, как надо делать лекарства. Напрасно искал он книгу Абу Али ибн Сины с рецептами. Она исчезла. Силился Машкоп вспомнить, из чего делалось чудодейственное лекарство, составные его части. Но он забыл их. Скоро, очень скоро истратил он все накопленное богатство. Потерял дом, имущество. Снова стал ходить Машкоп по улицам города и кричать: «Продаю воду, холодную воду, кому нужна холодная вода?» Но каждый раз, наливая в чашку воды, Машкоп восклицал: «Проклятие на голову страннику по имени Абу Али ибн Сина!» Похудел и высох от злости Машкоп. Стал он похож на черную ворону, которая начинает каркать, когда ей холодно и голодно. Однажды, когда Машкоп по обыкновению шел по пыльным улицам города и кричал, он встретил человека, едущего на верблюде. «Эй, Машкоп!» — закричал человек на верблюде. «Я путник, и мне не у кого остановиться. Пусти меня к себе переночевать». Не хотелось Машкопу пускать к себе незнакомого человека, но разве можно забыть долг гостеприимства? «Ладно», — с неохотой согласился Машкоп и отвел путешественника к себе домой. «Ты добрый человек», — сказал путник Машкобу на следующее утро. «Гостеприимство твое заслуживает награды. Знай же, я великий химик. Из благодарности расскажу я тебе, как приготовить золото. но помни, не делай из этого тайну от народа. Когда все люди узнают, из чего можно сделать золото, тогда не будет раздоров на земле, исчезнет зависть. Ко всем в дом войдут мир и счастье. Сила золота и заключается в том, что оно должно принадлежать народу. А чтобы ты не забыл о способе получения золота, я тебе оставлю свою книгу о тайнах химии. За ночь Машкоп и Чужестранец сделали слиток золота. От удивления Машкоп не мог пошевелиться. Он даже не встал и не пошел провожать гостя, когда тот собрался уходить. «Если узнают про мое золото, украдут», — подумал Машкоп. «Стану я богатым», — решил он. «Все будут предо мной преклоняться, никому не расскажу, как можно получить золото». Снова купил он себе дом, устлал его коврами, украсил драгоценностями и зажил в довольстве и роскоши. И ни разу не вспомнил Машкоп, что говорил странник. «Сила золота в народе». Когда же спустя год не осталось у Машкоба и крупинки от того слитка золота, бросился он искать книгу странника. Смотрит, а она превратилась в камень. «Увы мне, разорен я, разорен!» — воскликнул Машкоп. Снова стал ходить он по улицам и торговать водой. Однажды он встретил странника, на этот раз ехал он на коне. «Эй, Машкоп!» — закричал странник. «Не узнаешь меня? А мы с тобой два раза встречались. Я Абу Али ибн Сина. Я научил тебя способу приготовления лекарства, но тебя обуяла жадность, и ты не выполнил моего условия и стал продавать его беднякам. И я сделал так, что ты забыл рецепт. Я думал, ты исправишься, и рассказал тебе, как делать золото, но ты не послушался меня. Снова дал волю своей жадности и был наказан. 30 лет и 3 года писал я свою книгу и писал ее для народа, а ты захотел познать ее секреты только для себя одного. Потому-то книга моя и превратилась в камень. Только человек, готовый отдать жизнь народу, сможет теплотой своей души размягчить камень и почерпнуть из книги всю мудрость. Знание за золото не купишь. Только теперь Машкоп узнал в страннике мудреца Абу Али ибн Сину и с горестью воскликнул: «О, великий, я был слеп, прости меня!» Но Абу Али ибн Сина только покачал головой и повторил еще раз: «Сила золота в народе», и ускакал.